Джек откашлялся и бросил небрежно. Он говорит, что зверь выходит из моря. Смешки как-то осеклись. Ральф невольно обернулся. Скорченная фигурка, черная на фоне лагуны. Все посмотрели туда же и вслушались. Дали, пластались, убегали, ломились за простор густого, чужого и всемогущего ультрамарина и шептались и всхлипывали у рифа волны. Вдруг Моррис выпалил так громко, что все вздрогнули. «Мой папа говорит, еще пока не всех морских животных даже открыли». Опять все загалдели. Ральф протянул блистающий в сумраке рог, и Моррис послушно взял его. Собрание угомонилось. «По-моему, Джек верно сказал, каждому может быть страшно, и от страха никого не убудет. Ничего тут такого нет. Ну а вот насчет того, что одни свиньи на этом острове водятся, так это он, возможно, и верно говорит. Но ведь же он не знает. Ну то есть, наверняка, точно же, он не знает». Моррис шумно сглотнул. «Папа говорит, есть такие штуки. Ой, ну как же их, они еще чернилами плюются, спруты. Так те в 100 ярдов бывают и китов пожирают свободно». Он помолчал и рассмеялся весело. «Конечно, я в зверя не верю. Вот и Хрюша говорит, в жизни все научно. Но ведь же мы не знаем. Ну, то есть наверняка». Кто-то крикнул: «Не может спрут этот из воды вылезать». «Нет, может, не может». Тотчас площадку заполонили шум, гам и мечущиеся тени. Ральф, не вставая с места, смотрел, и ему казалось, что все с ума посходили. Плетут про зверя, про страх, а того не могут взять в толк, что важнее всего костер. А как только станешь им объяснять, начинают спорить и до разных ужасов добалтываются. Различив в сумерках робкую белизну рога, он выхватил его у Морриса и стал дуть изо всей мочи. Все смолкли. Саймон подошел и протянул руку к раковине. Необходимость толкала Саймона выступить, но стоять и говорить перед собранием была для него пытка. «Может, — решился он наконец, — может, зверь этот и есть?» Вокруг неистово заорали, и Ральф стал потрясенный. «Саймон, ты? И ты в это веришь?» «Не знаю», — сказал Саймон. Сердце у него совсем зашлось, он задыхался. «Я...» И тут разразилась буря. «Сиди уж! А ну, клади рог! Да пошел ты! Умолкни!» Ральф крикнул: «Дайте ему сказать! У него рог!» «То есть, может, ну, это мы сами?» «Вот полоумный!» Это уж попирал все приличия, не стерпевший Хрюша. Саймон продолжал. «Может, мы сами?» Ну, Саймон растерял все слова в попытках определить главную немощь рода человеческого. И вдруг его осенило. «Что самое нечистое на свете?» Вместо ответа Джек бросил в обалделую тишину непристойное слово. Разрядка пришла как оргазм. Те малыши, которые успели снова забраться на кувыркалку, радостно поплюхались в траву и взревели ликующие охотники. Хохот больно ударил Саймона и разбил его решимость вдребезги. Саймон сжался и сел.